487. Туманные рассуждения о призраках, о предчувствиях и внушениях отдадим на суд истинной науки. Не убоимся предоставить ученым рассмотреть все явления в свете строго научного изучения. Но пусть будет такое изучение действительно строгим, иначе говоря, справедливым. Только это условие необходимо, когда касаемся законов космических. Пусть сравнивают передачу мысли на расстоянии с радио. Пусть приложат к видениям основы телевизии. Пусть припомнят новейшие открытия, они лишь помогут в вопросе психической энергии. Пусть не боятся сопоставлять видение с открытиями научными. Ведь не ради кощунства или самомнения можно черпать сопоставление из всех областей природы. Физика пусть подтвердит самые наивысшие психические проявления. Если психическая энергия есть энергия, то она не будет противоречить законам физики.